Глава 20. Когда Макар вышел на палубу из кают-компании, ему показалось, что наступила ночь. Небо вспухло гроздями лиловых туч, в которых где-то далеко постреливали молнии. Сверху плескало холодной водой, то ли дождь, то ли волны перехлёстывали через борт, уже не отличить. Белые всплески пены были как разметавшиеся гривы несущихся лошадей. Рядом возник Бабкин и без лишних слов принялся напяливать на него спасательный жилет. «А где Маша?» — спросил Илюшин, хватаясь за переборку, чтобы не упасть, и поймал себя на том, что кричит. Корабль переваливался, скрипел и охал, как старые качели. Еще чуть-чуть, и они оторвутся и улетят ввысь. «В рубке спряталась!» — проорал ему на ухо Сергей. «Ты вот это видел?» Илюшин обернулся. Сперва ему показалось, что с неба стекают густые стальные потоки. Потом он понял, что это скалы. Серая стена из глыб, соединяющая небосвод и море. Казалось, она обозначает собой конец мира, место, после которого не будет уже ничего. Сверху сияла огромная желтая звезда, разгоняя темень. «Нет, не звезда», — подумал он, — «какой-то рупор света. Кто-то ухитрился поставить здесь маяк мощностью с небольшую луну». «Они далеко?» — Макар показал на скалы. Бабкин покачал головой, наклонился к нему, приставив ладонь к уху, и Илюшин закричал. «Далеко они?» «Не очень. Нам надо обогнуть их. Боцман говорит, шторм не такой сильный, как он опасался». «Что-то не похоже», — пробормотал Макар. Он только сейчас заметил, что все паруса убраны. Однако бригантина двигалась и довольно быстро. Макар прислушался. Сквозь рокот волн до него доносилось негромкое, но уверенное бормотание мотора. Значит, капитан все-таки доставил их ДНА, как и требовала Кира, сошедшая с ума от страха. Но свернуть вовремя и спрятаться от шторма Муромцев не успел. «Здесь хоть есть где укрыться?» «Порт на той стороне острова. Мы туда и направляемся». Макар кивнул. Что ж, бухта недалеко, их посудина оснащена неплохим дизелем, а шторм не настолько разыгрался, чтобы представлять реальную угрозу. Их не выбросит на скалы и не утопит. Можно себя поздравить. Кажется, из этой переделки я выберусь живым. И тогда он увидел Одиссея. Никита Будаев стоял перед приборной панелью, улыбаясь. Хозяин яхты был в рубке один. Адриана он выгнал, тот выводил его из себя своим нытьем. А Шошана, узнав, что затеял Никита, в восторге ринулась на палубу и теперь застыла на носу, как резная статуя. Волосы развиваются, тело устремлено вперед. Она жаждала крови. Саламат скрылся в одной из дальних кают. Дальних, то есть самых безопасных. Но не страх руководил им. Никите никак не удавалось разобраться в телохранителе, заглянуть в самую сердцевину его дикой души, в которой таились неизвестно какие демоны. Но одно он знал точно — Саламат бесстрашнее всех их вместе взятых. Телохранитель призывал одному ему ведомых духов, которые должны были защитить Никиту в предстоящем деле. «С водой тяжело», — известил Саламат. «Заранее готовиться надо. Долго». Будаев не слишком верил во все это. Вернее, не знал, верить или нет. Иногда Саламат просто ошеломлял его своими способностями. А иногда Никите казалось, что его предвидение — просто совпадение. Как бы там ни было, Саламат заперся, и из его каюты доносились завывания и горловые выкрики. Так что Никита в одиночестве остался в ходовой рубке и мог наблюдать представление из первого ряда. Свою любимую синюю картину он предусмотрительно захватил с собой и поставил у стены. Греки на острове не соврали. Мечта действительно подобрала сбежавшего сыщика. В бинокль Никита видел людей, суетившихся на палубе, и среди них вихрастую светлую башку. «Рад встрече, господин Илюшин», — процедил Никита. «Вижу, вы тоже нашли убийцу моей жены». Расстояние между судами стремительно сокращалось. Никита подумал немного, выложил на листе бумаги еще пару снежных дорожек, наклонился и резко втянул в себя сначала одной ноздрёй, потом другой. В голове полыхнуло чистым, белым, и сразу наступила зима. О, как кристально ясно и прозрачно все вокруг! Он уже и без бинокля видел на борту бригантины сыщика и неподалеку от него знакомую грузную фигуру. «Здравствуй, папа!» — нежно улыбнулся Никита. По стеклу рубки во все стороны поползли струйки воды. В их очертаниях, если приглядеться, можно было увидеть знакомое лицо с морщинами на лбу. «Отец, везде его отец, куда ни взгляни!» «Думаешь, только ты способен отнимать?» — укоризненно спросил Никита. «Нет, папа, я слишком многое тебе прощал. Когда ты отрекся от меня, простил. Когда мама из-за тебя погибла, тоже. Но теперь хватит, всему есть предел. Даже моему резиновому терпению». Фраза про резиновое терпение так насмешила его, что он захохотал. И хохотал до тех пор, пока взгляд его не уперся в собственное полотно. Затонувший корабль, до половины борта ушедший в донный песок, с трупами, живописно развешанными на мачтах. Никитин вариант новогодней елки. «Морская елочка, зажгись!» Он снова радостно засмеялся при мысли о том, какой шедевр сотворил своими руками и какой сотворит сейчас. «Бригантина мечта! Ты даже не представляешь, дорогой, какая у меня мечта!» Никита раскрыл объятия отцу и закричал во весь голос: «Встречай меня, папа!» Макар не верил своим глазам. «Этого не может быть! Он не настолько безумен!» Яхта приближалась, сокращая расстояние с каждой секундой. Одиссей летел на них, как пуля, выпущенная в цель. «Таран!» — заорал Илюшин во всю глотку. «Они идут на таран!» Время сначала растянулось, а потом рассыпалось на отдельные мгновения, выхваченные фотокадры без звука, без движения. Маша в оранжевом под цвет волос жилете, зачем-то бегущая к нему из рубки. Синеглазый старик-боцман, вскинувший руки, словно в попытке остановить яхту. Широкий столб света, прорезающий сверху дождь и мрак. Одиссей на полном ходу врезался в бригантину. Макара отшвырнуло спиной назад, как щепку. Он ударился о переборку, свалился на палубу и поехал вниз, пытаясь уцепиться хоть за что-нибудь. Шум ветра, вопли людей, грохот разбивающихся волн — все заглушил страшный хруст, от которого хотелось заткнуть уши и завыть, лишь бы не слышать его. Илюшин уперся пятками в кнехт и сразу вскочил. Он бросился к тому месту, куда пришелся удар Одиссея, опасно перегнулся через край, едва удерживая равновесие на гуляющей вверх-вниз палубе, и увидел, что Никита достиг своей цели. Он пробил обшивку корабля. Бригантина содрогнулась всем корпусом, когда в пробоину хлынула вода. Одиссей сдал назад. Блестящий черный нос, длинный, как пика меченосца, был разбит. Из покореженного корпуса торчали какие-то металлические лохмотья. Но он двигался, в отличие от изувеченной мечты. Более того, он готовился ударить второй раз. Илюшину показалось, что за темным непроницаемым стеклом рубки он различает знакомое лицо. зубы, оскаленные в хохочущей гримасе, колючие черные глаза, похожие на дырки от пуль. За его спиной раздавались крики. Старпом выводил людей из кают-компании, на воду спускали спасательные шлюпки, а Макар не мог оторвать взгляда от рубки, вспучившейся, как шишка на лбу. Одиссей снова двинулся на них. Вопли, ругань, пиратский хрип ветра, хлесткие пощечины волн — все смешалось в чудовищную какофонию кораблекрушения. Макар успел крикнуть «Спасайтесь!» И тут яхта ударила их снова. Второй удар был страшен. Он пришелся над проломом, усугубив начатое. И Илюшин с ужасом увидел, как раскалывается палуба корабля, щерясь острыми зубьями обломанных досок. Сам он только что стоял возле борта, а в следующий миг уже лежал, очень далеко от этого места, рядом с каким-то перевернутым сундуком, из которого выплывали ласты. В висках шумело однородно, без остановки, снова бил колокол, и глухими там-тамами отзывались удары сердца. Во рту было солоно. Сначала он решил, что от морской воды, потом понял, что от крови. Кажется, он провалялся не меньше минуты. Во всяком случае, когда у него хватило сил поднять голову, Одиссей снова был далеко. Нос яхты издалека выглядел как груда металлолома. «Чтоб ты провалился, мстительный ублюдок!» — пробормотал Илюшин. Его схватили, поставили на колени. Бабкин что-то орал. Макар не разбирал ни слова. Рядом с ним возникла Маша, мокрая, с ног до головы, по подбородку течет струйка крови, и тоже попыталась его поднять. «В шлюпку!» — заорал на нее Сергей. Илюшин обернулся и увидел, как Владимир Руденко, уже развязанный, помогает забраться в раскачивающуюся лодку сначала Кире, потом своей жене. Стефан с Наташей уже сидели внутри, вцепившись в борта. Ему было видно, как юноша вскакивает, тащит на себя Киру, опрокидывается, и оба падают на дно. Илюшин, беспомощно скребя ослабевшими ногами по скользкой накренившейся палубе, хотел сказать, что не надо в шлюпку. Будаев перетопит их всех. Он вернется и закончит то, что начал. Им нужно придумать что-то другое, нужно остановить его. В этот момент корпус корабля перекосило. Одна его часть осела ниже другой. На глазах Илюшина левая шлюпбалка с пронзительным визгом начала сгибаться. Те, кто уже был в шлюпке, полезли обратно. «Вторую!» — донесся до Илюшина крик капитана. «Готовим вторую!» Макар на секунду закрыл глаза. Даже если Будаев не вернется, им не выбраться на эти скалы. Волны разбивались о них вдребезги, как стеклянные, и мириады осколков рушились вниз, чтобы снова слиться в единую армию волн. Вечный штурм, обреченный на вечное поражение, их разнесет в щепки, если они сунутся туда. У Илюшина мелькнула мысль, как интересно Маша воспринимает происходящее. С ее склонностью из любого пустяка делать катаклизм. Должно быть, в ее представлении сейчас происходит катастрофа мирового масштаба, борьба добра и зла, приближающаяся к грандиозному финалу. Маша, безуспешно пытавшаяся поднять Илюшина, в эту минуту думала одно. «Утонем нахрен! Утонем нахрен! Утонем же нахрен!» И где-то на заднем плане сквозило сожаление о том, что бабушка с дедушкой никогда в жизни не будут таскать осиротевшего Костю в музыкалку, хотя у него слух и природное чувство ритма. Одиссей вновь начал приближаться, и Макар осенило. «Серега, где пистолет?» Бабкин, непонимающе, замотал головой. «Ты забрал у Киры пистолет! Где он?» Илюшин хотел объяснить, что он задумал, как вдруг Маша выпустила его и села. Она стала похожа на суслика. От этого Илюшин вмиг очнулся, потому что должно было случиться что-то невероятное, чтобы посреди всего этого безумия Маша перестала помогать ему и превратилась в грызуна семейства Беличих. Бабкин, кажется, решил, что жена ранена. За ними хрустели и лопались доски корабля, их предсмертные крики отдаленно напоминали выстрелы. Он схватил ее за плечи, затряс, лицо его побелело. «Где?» — орал он. «Покажи, где?» Маша показала, но только не на себя. Она вытянула руку вперед, как сомнамбула, и ткнула пальцем в то, что в первую секунду показалось Макару двумя здоровенными рыбинами. А потом волна, хозяйничавшая на палубе, вынесла прямо на них две ласты с порванными проушинами, соединенные какой-то прищепкой. «Они тебе не помогут!» — заорал Сергей. «Брось!» Маша отчаянно затрясла головой. Она быстро наклонилась и схватила ласты, как будто не было ничего важнее, чем эти два куска резины. Она посмотрела на них, потом на капитана, боровшегося со второй шлюпкой, у которой сорвало крепление. Губы ее быстро зашевелились. «Это не Муромцев!» Бабкин выхватил у нее ласты. Маша взглянула на него с отчаянием и крикнула снова, так что Илюшин не прочитал по губам, а услышал. «Это не Муромцев!» Маша отлично помнила, как стыдливо отводила взгляд от капитана, идущего купаться в одних плавках. От дурацкой неловкости она тогда уставилась на его ступни. Огромные волосатые лапы размера 45-го, а то и 46-го. Ласты в руках Сергея были меньше, как минимум на 3 размера. «Это не Муромцев!» — в третий раз повторила она. «Невозможно! Мы ошиблись!» «Почему?» — крикнул Илюшин. Он не желал признавать, что рисунок калейдоскопа, сложившийся так легко и удачно, оказался ошибочным. «Он бы в эти калоши не влез!» — проорал в ответ Бабкин. Илюшин бросил взгляд на ласты и понял. Они были бы малы даже ему. «А другие?» — с отчаянием крикнул он. «Не может быть, чтобы он так промахнулся!» «Нет, другие нерваные!» Мысли о спасении собственных жизней на короткий миг отступили перед открытием, что они обвинили капитана зря. Муромцев не мог надеть эти ласты. Значит, это не он был на Одиссее, не он убийца. Но тогда кто? Все трое уставились на того, кто помогал капитану спустить на воду вторую шлюпку. Они вспомнили об одном и том же. Как быстро и тихо двигается этот человек при необходимости. Как он невероятно вынослив и силен. Как легко он справился с Владимиром Руденко. Как пылко он любит этот корабль. Маша на секунду зажмурилась. «Все у него было старое, кроме глаз», — вспомнила она. «А глаза были цветом похожи на море. Веселые глаза человека, который никогда не сдается». «Они так смотрели на меня, как будто все понимали». «Ничего вы не понимаете, ребятки». «Может, вон тот сероглазый найденыш еще мог бы что-то дотумкать, а рыжая и медведь — не, никак. Это ведь про меня история, которую Козулин рассказывал. Моряк, заключивший пари с морским дьяволом. Это я сам. Слишком поздно это понял. Если бы раньше, может, все сложилось бы иначе». Когда Муромцев первый раз заговорил о том, что мечта не окупает себя, я как-то особо не задумался. Расходы по такому кораблю большие, что правда, то правда. Но ведь туристы у нас всегда бывали. В сезон, конечно. Зимой-то мало кому интересно так развлекаться. Но когда это случилось второй раз, не то чтобы я насторожился... «Если тебя игла кольнула в сердце, ты не насторожишься, нет. Это как-то по-другому называется. Я залез в нашу бухгалтерию и схватился за голову. Мы шли ко дну, братцы. Так бывает. Снаружи солнечно, паруса гудят на ветру, а на самом-то деле ты уже глубоко под водой, и наверх тебе не выплыть. Попробовали мы поднять стоимость поездок, сразу отсеялась половина гостей. Поискали, кто подаст бедным морякам на возрождение старинного судоходства, желающих не нашлось. Наша мечта — обманка. Не настоящая бригантина. Не аутентичная. Вот как мне сказали в одном фонде, куда я приперся клянчить деньжат. «Чтобы у вас кишки сгнили, сухопутные шлюхи!» — хотел сказать я, глядя на их притворно огорченные морды. «Что вы понимаете в настоящем? Распирающий тебя откуда-то из живота счастье, когда идешь под парусом, и ветер поет, и душа поет следом за ветром. Оно что, бывает поддельное? А когда чайки кричат и срут на тебя сверху жидким, а ты все равно хохочешь, как дурак от радости, это что, тоже подделка? Как это назвать, а? Казенные вы рыла!» Ничего такого я им не сказал. Ушел и стал думать. Галина — богатая тетка. Из тех, у кого не монетки, а купюры к ладоням прилипают. С моим Ильей Ильичом они давно жили как чужие, хоть и не разводились. Не могла она ему простить, что он от сына отказался, когда тому помощь требовалась. Муромцев, если бы разбогател, уж, конечно, потратил бы деньги на корабль. И жил бы я при нем до самой смерти, а больше мне и мечтать не о чем. Я заманил ее на бригантину. Сколько коварства мне для этого потребовалось не рассказать словами. Матерый хитрый лис по сравнению со мной выглядел наивным цыпленком. Талейран шляпу свою съел бы от зависти. Но я уломал и его, и ее. Крутился ужом, вился ласточкой. Все ради нее, ради моей мечты. А когда Галина поняла, что капитан не собирается валяться в ногах у сына и вымаливать его прощение, было уже поздно. Ловушка захлопнулась, мы были в море. «Это я подсказал ей, что выпивка у Козулина. А Козулину еще на берегу подсказал, что неплохо бы запастись кое-чем. Чтобы, значит, с собой всегда было. Люди, они ведь доверчивые. Видал я одного человека, который утверждал, будто дети — это маленькие взрослые, подлые и вредные. Ерунда. Это взрослые, крупные дети. Покажи одному конфетку, а другому блестяшку. Поговори с ними ласково, и они у тебя в руках». Наш лейтенант, любитель пинг-понга, в той части, где я служил когда-то, научил меня многому. Кое-что я предпочел бы забыть. Может, даже и все. Но если уж у тебя в руках оказалась бритва, глупо бриться топором. Вышла Галина на палубу сама. Я только малость помогал, придерживал, как будто мы с ней оба выпившие идем в обнимку. А когда она встала у борта, я сунул в ножны лезвие, которое все время держал возле ее печенки, и не сильно ударил сзади по голове. Вскрытие ведь было формальным, и уж подавно никто не стал искать гематому чуть ниже затылка. Галина упала в воду уже без сознания. Как тонула, я и не видел. Так мелькнуло что-то белое в волнах и пропало. Когда я узнал, что почти все ее наследство досталось Никите, даже развеселился чуток. Из всех поганых говнюков на этой земле провидение выбрало самого гнусного, чтобы осчастливить его тем, что ему и не требовалось. Моряки говорят, детеныш акулы тоже акула. Никита пошел в мать, деньги у него всегда водились. Шутка фортуны, мать ее, идти. Что ж, а мы ее перешутим, решил я. Похоже, кто-то там сверху подсказывает мне, что Никите Будаеву вышел земной срок жизни. Зря, что ли, 40 лет назад я пачками убивал людей, которые и вполовину не заслуживали смерти, так, как этот поганец, сытый Харий. Первый удар меня ждал, когда я доплыл до Одиссея и понял, что на него не забраться тем способом, на который рассчитывал. Я-то думал бросить ласты на палубе, сделать свое дело и тихо уйти. Но без лесенки весь замысел оказался под угрозой. Оставить ласты в воде? Во-первых, будут расследовать убийство и найдут. Во-вторых, обратно до мечты без этих резинок мне попросту не добраться. Я уже решил, что не судьба, и надо возвращаться обратно. Но тут на глаза попалась веревочка. Плавала себе вокруг, как червяк. Тут-то я понял, что возвращаться пока рановато. Эх, знать бы, где переиграть свою жизнь. Так я бы ту веревочку разрезал на куски и скормил рыбам раньше, чем она доплыла до Одиссея. Потому что, когда я привязал ласты, залез по якорной цепи, прошел в самую большую каюту и убил бабу, то понял, что Никиты здесь нет. Я это почувствовал даже раньше, чем охрана ворвалась. Лучше бы они сидели в своем закутке. Сами выбрали свою судьбу, что ж поделать. Для верности я обошел кораблик, но когда увидел, что моторки нет на месте, сразу развернулся. Этот поганец уехал на берег. Вот тут-то, хлопцы, меня и накрыло. Значит, все зря я затеял. Никита теперь никого к себе и близко не подпустит. Четверых человек я убил, а все напрасно. Мечта не моя и моей никогда не будет. Словно для того, чтобы добить меня, подлая веревочка застряла между звеньев. Я уж и так ее и эдак, узел не развязывается, я хвать за ножны. А нож-то я первым делом выбросил, как выбежал на палубу. Что на дне лежит, то против тебя голоса не подаст. Без ножа, без ласт, да еще и дело свое не сделал. Такое злое отчаяние меня взяло, что я дернул за ласты, и они остались у меня в руках. Ну, хоть что-то. Долго я ходил смурной, лицо прятал. А потом Козулин заподозрил неладное. Да только грешил он не на того человека. Мастер наш не то чтобы убить, даже и подумать о подобном не мог бы. Знаете, как старая ветошь, которая только выглядит приличной тряпкой, расползается в руках. Так и жизнь моя стала расползаться, только успевай латать дыры. Я от тоски принялся подумывать, как бы все-таки Никиту завалить, пока он новую бабу не нашел, да отпрысков не успел настругать. Получит наш капитан наследство и заживем. Эх, заживем! И чем больше я об этом размышлял, тем привлекательней мне казалась моя идея. Иной раз по ночам даже грешным делом всерьез думал, вот появится передо мной дьявол с головой Никиты на тарелочке. Я ведь возьму у него эту тарелочку и цену за это заплачу свою положенную. Но если ты заключаешь пари с морским дьяволом, будь готов к тому, что дьяволом окажешься ты сам. Вот только тяжело в его шкуре. Устал я, хлопцы. Правда устал. Режиссер Аркадий как-то сказал обо мне что-то вроде: «У него были глаза человека, который никогда не сдается». Думал, я не слышу. А я слышал. Но сейчас я понял, иногда лучше вовремя сдаться. Признать, что не получишь то, что хочешь. Отступить. Я не знаю, когда моя мечта превратила меня в дьявола. Только это ведь он смотрит на вас из моих глаз, ребятки, и прикидывает, скольких из вас нужно отправить в ад, чтобы моя бригантина вечно носила меня по синим волнам. Одно хорошо. Человек-то во мне тоже пока никуда не делся. «Яков Семёныч, ну зачем? Зачем?» Маша сама не заметила, что простонала это вслух. А в следующую секунду Одиссей нанёс последний, третий удар. Он был слабее предыдущих, но истерзанному кораблю не хватало лишь его. Послышался почти человеческий стон, и грот мачта, треснув, рухнула в воду, подняв огромную волну. «Бежим!» Схватив Машу за руку, Бабкин ринулся к спасательным шлюпкам, Макар устремился за ними. Но, добежав, они встали, шлюпка была набита под завязку. Завидев Машу, Тимир Гиреев со Старпомом одновременно рванулись из нее, но тут тормоз лебедки сорвался, и тросы быстро пошли вниз. Маленькая лодка с людьми полетела навстречу морю, ее подхватили волны. Маша, Бабкин, Илюшин, боцман и капитан проводили ее взглядами. Шлюпка ударилась о поверхность моря, подпрыгнула и закачалась. Снизу на оставшихся на корабле были обращены испуганные бледные лица, с Машиного места казавшиеся одинаковыми, как пешки. Муромцев дернулся. «Уходит!» — заорал он, показывая на яхту сына. «В первую, живо!» «Сломано же!» — крикнул Яков Семёныч. «Поправим!» Одиссей действительно уходил. Белый как айсберг, черный как земля. Макару показалось, что сквозь грохот он слышит безумный смех хозяина яхты. Но когда они добежали до первой шлюпки, поддерживая друг друга, чтобы не смыло волнами, случилось то, чего опасался боцман. Оставшаяся лодка сорвалась с погнутой шлюпбалки и исчезла из виду. Громкий хлопок возвестил о её встрече с морем. Ни одного человека она не спасла. Макар и Сергей переглянулись. Они впятером оставались на той единственной части бригантины, которая еще поднималась над морем. Из шлюпки что-то кричали, но волны относили ее все дальше и дальше. «Нет», — мысленно сказал себе Макар, — «пожалуй, не выберусь». Ветер бил его в грудь так, словно хотел сломать ребра. Он сбривал пенные бороды, расшвыривал их горстями. Дождь утих, но волны вскидывались перед ними, будто морской дьявол на дне в бешенстве стегал кнутом валы. Бригантина мечта шла ко дну. Очередной порыв ветра сорвал с Муромцева капитанскую фуражку. Боцман бросился было за ней, но капитан остановил его. «Яков Семёныч, ну что ты, ей-богу, давай-ка лучше жилеты наденем». «А толку, Илюш?» Муромцев предостерегающе показал на троих пассажиров. Но было поздно. Все трое услышали слова боцмана и верно истолковали их. «Шансы на спасение, похоже, стремительно несутся к нулю». «Еще поглядим, мать вашу, какой тут толк!» «Господи, Костя, бедный мой!» Странный высокий звук пронзил пространство. Похоже, не то на птичье пение, тянущееся на одной ноте, не то на мощный комариный писк. «Господи Иисусе!» — прошептал Муромцев. Над волнами, скользя легко, как перышко, несся белоснежный аэроглиссер. Матвей Ушаков сначала дозвонился до спасательной службы, а потом со всех ног бросился вниз. Он всегда знал, что аэроглиссер ему пригодится. Рыбаки крутили пальцами у виска, когда, дождавшись волнения, Матвей учился лавировать среди бурунов, поминутно рискуя разбиться о скалы. Они называли его чокнутым психом и самоубийцей. Но он всегда знал, что наступит момент, когда глиссер себя покажет. С тех пор, как не стало жены, он слушал только себя и, как показало время, правильно делал. Матвей обогнул первую шлюпку, в которой прижимались друг к другу вымокшие до нитки и продрогшие люди, крикнул, что помощь скоро будет, и направил глиссер к обломкам мечты. Бригантина, вернее, то, что от нее осталось, заваливалась на бок. Накренившаяся фок-мачта тянула ее за собой. «Прыгайте!» — закричал снизу Матвей. «Да прыгайте же!» Ветер притих, волны сгладились, словно по ним прошлись утюгом. «Ну же, давайте!» — мысленно торопил он их. «Быстрее, быстрее, ребята!» Он достаточно времени провел на этих скалах и знал, что затишье будет недолгим. «Машка, жилет сними!» — приказал Сергей. «Что?» «Жилет, я сказал, сними!» — рявкнул он. «Чтоб шею не сломать! Илюшин, ты тоже!» Он содрал жилеты с Макара и Маши, торопливо расстегнул свой и подтолкнул их к краю. Оборванные снасти, как лопнувшие струны, торчали из разломанного планшира. «Маша, прыгай! Макар, и ты! Раз, два, вперед!» Три тела вошли в воду почти одновременно. Илюшина Бабкин вытащил на поверхность за шиворот, Маша вынырнула сама. Аэроглиссер уже подлетел к ним, и Матвей швырнул с него желтый спасательный круг. Неподалеку раздался громкий плеск. Капитан показался над водой, тряся головой, и быстро доплыл до летучей спасательной лодки. Боцман остался на бригантине. Он стоял на самом краю и смотрел на них с усмешкой. «Яков!» — позвал Муромцев. «Давай!» Старик улыбнулся. Он выловил из воды капитанскую фуражку, зацепившуюся за леер, и нацепил на свою лысину. «Яков Семёныч!» — взревел Муромцев. «Не дури!» «Капитан однажды, капитан всегда», — сказал боцман. Но его никто не услышал. Тонущий корабль накрыла волна. Аэроглиссер, заложив крутой вираж, ушел в сторону. «Яша!» — страстно взвыл Муромцев. Но его дикий крик не мог заглушить скрежета, раздавшегося, когда мачта, падая, ударилась о скалы. На секунду из волн вылупилась обросшая ракушками днище корабля. Замерло на несколько мгновений, как качели в высшей точке. Какое-то время всем казалось, что сейчас раскроется голубое окно в потемневших небесах, и бригантина оторвет невидимые канаты и полетит, преодолев силу земного притяжения. Но это продолжалось лишь долю секунды. Со всплеском, от которого можно было оглохнуть, корабль провалился обратно в разошедшиеся воды, как в пропасть. Волны, изгибая шеи, кинулись наперебой, будто торопясь разорвать добычу. Некоторое время только бушующее море пены было видно там, куда провалилась бригантина. Потом новые волны смыли белые хлопья, и над обломками сомкнулась темная вода. Все точки над Йо. Три дня спустя. Отель «Глория». Стефан вошел в комнату, где Наташа лежала, укутавшись в плед, и смотрела телевизор. Она провела в больничной палате двое суток с высокой температурой. Стефан дежурил при ней, и только сегодня, когда ей стало лучше, они смогли вернуться в гостиницу. А час назад Стефан собрался с силами и подошел к Аркадию, которого поселили в соседнем номере. «Вы меня узнали», — утвердительно сказал он. «Узнал», — согласился Бур. «Почему не сказали?» «Не хотел ставить тебя и себя в неудобное положение. Неприятные общие воспоминания — лучший способ испортить отдых в хорошей компании». Он улыбался. Стефан не понимал, от чего он улыбается. «А тогда?» — спросил он. «Почему вы не подали на меня заявление в милицию?» Бур молчал. «Я всю жизнь хотел вас спросить...» — голос у Стефана вдруг осип. Вы знали, что это был я. Вы меня помнили. Вы не могли меня не запомнить. Почему? Я испортил вам представление. Испортил дверь, сцену изгадил. Так почему вы никому не сказали, что это сделал я? Бур почесал нос на редкость несолидным жестом. Он все делал как-то несолидно. «Мне трудно ответить на твой вопрос», — сказал он немного смущенно. «Но, видишь ли, за свою жизнь я научился лишь одной вещи, не относящейся к моей профессии. Я научился чувствовать, когда стоит солгать, а когда необходимо сказать правду». Они помолчали. «Значит, тогда вы подумали, что соврать будет лучше?» «Не подумал», — поправил режиссер. «Почувствовал. Прости, но больше я тебе ничем помочь не могу». Стефан вскинул на него глаза, а Аркадий Бур вдруг подумал, что в пареньке есть что-то общее с Атосом. Благородное, чистых линий лицо, безупречная осанка, непроницаемый темный взгляд. Странно, как он не рассмотрел этого тогда. Но тут Стефан Зеленский улыбнулся, и сходство исчезло. Он стал просто обаятельным мальчишкой, которому Аркадий Бур когда-то, давным-давно, не испортил судьбу. «Вы мне очень даже помогли», — сказал он и засмеялся. Наташа свернулась под пледом. «Можно?» — Стефан взял у нее пульт и приглушил звук, присел на край дивана. «Принес?» «Конечно». Он вынул из кармана маленькую коробочку и протянул девушке. Она поспешно схватила ее, вытряхнула на ладонь комочек пластмассы, похожий на крупную фасолину, вложила в ухо и с облегчением откинулась на подушку. Недалекий врач, мимоходом наклеивший на девочку ярлык странного, холодного и неприветливого ребенка, случайные знакомые, удивленные монотонностью и невыразительностью ее речи, не знали, что настоящая проблема Наташи — врожденное нарушение слуха, которое прогрессировало с каждым годом. А тетя Соня, сразу безоговорочно поверившая в аутизм племянницы, не стала искать других причин ее необычного поведения. И только в подростковом возрасте неравнодушная учительница помогла ей осознать проблему и найти решение. Слуховой аппарат был для Наташи Симоновой настоящим сокровищем, пропуском в обычную жизнь. И сидя у мачты, под дулом пистолета, и потом, сражаясь с волнами, девушка думала не о том, что она может погибнуть, а лишь о том, что драгоценная коробочка осталась в каюте. И теперь, когда Стефан принес новый аппарат, она не могла терпеть ни одной лишней минуты душной глухоты. Стефан посмотрел на просветлевшее лицо подруги и собрался с духом. «Я научился чувствовать, когда стоит солгать, а когда необходимо сказать правду?» «Помнишь, ты сердилась, что я беру твою одежду?» Наташа не кивнула. Это было лишним. Разумеется, она помнила. «Видишь ли, я все время боялся, что ты уйдешь», — Стефан говорил спокойно, но она видела, чего это ему стоит. «Протечешь сквозь пальцы, как вода. Я никак не мог тебя удержать. И я подумал... Нет, не подумал. Почувствовал. В общем, когда твои вещи были у меня в руках, мне казалось, что часть тебя со мной, что ты никуда не денешься. И пока я держу их, так и будет». Наташа приподнялась от изумления. «Чш!» — попросил он. «Лежи». Но она все равно села. «Ты брал вещи, потому что хотел меня удержать?» Стефан залился краской. Она впервые видела, как он краснеет. «О, прости, очень глупо, я знаю». «Глупо?» Она понимала его маленькое шаманство, как никто другой. «Я думала, что он берет мои вещи, потому что не придает им никакого значения. А оказывается, он брал их, потому что придавал им слишком много значения». Все это время она пыталась научиться кого-то любить. С тех самых пор, как врач назвал ее эмоционально ущербной, неспособной на нормальные человеческие чувства. Это был ее эксперимент над собой — вызвать в себе тепло не по отношению к вещам, а по отношению к тем, кто заботится о ней. В первый раз ничего не получилось. Она очень старалась играть по тем правилам, которые установил для нее муж, но все равно все закончилось плохо. И вот теперь правил не было. Никаких. Этот мальчик ничего не требовал, ни к чему не принуждал. Он довольствовался тем, что потихоньку брал ее вещи, как вор, надеясь оставить у себя хотя бы тень любви. Хотя бы иллюзию. У Наташи перехватило горло. Вот это, растущее в глубине, смешанное из боли, жалости, тревоги, нежности и спокойного счастья от того, что ее так сильно любят, вот это и есть оно, то, что она искала. Она прикрыла веки, и ей представилось ожерелье, светло-синее, как край моря, с медовыми искрами. Она видела его так отчетливо, как будто оно уже лежало в руке. Она возьмет янтарь, много янтаря, из которого рождаются свет и сияние, и сочную бирюзу, и воздушный голубой лазурит, и сделает из них украшение для себя. В нем будет их история, его и ее, и она никогда не кончится. «Чему ты улыбаешься?» — удивленно спросил Стефан. Наташа открыла глаза. «Тебе». Неделю спустя, где-то на побережье Греции. Сеня с трудом выбрался на берег и рухнул на песок. Макар Илюшин не узнал бы своего охранника-голема в этом перепуганном до смерти человеке. Он тяжело дышал и постоянно оглядывался, словно из ночного моря за ним могла вылезти какая-то страшная тварь. Над его головой сверкали звезды, в воде слабо светился планктон. Но Сеня не замечал красоты этого места. Все заслоняла другая картина, та, что он увидел, спасаясь с яхты. Сколько ни жмурь глаза, невозможно стереть жуткие воспоминания. Они словно отпечатались на сетчатке. Зачем он заглянул в иллюминатор? Задумал бежать от полоумного Будаева, едва не угробившего кораблик и всех, кто на нем. Так беги, не оглядывайся. Но что-то притягивало его к единственному светящемуся пятну на спящем корабле. От воспоминаний ему не избавиться до самой смерти. Звериные морды, скалящиеся со стен, обнаженный до пояса саламат, перемазанный чем-то красным. И лежащий на полу хозяин. Руки разбросаны, рот разинут в безмолвном крике. Саламат поет, лезвие сверкает в руке. Он раскачивается, и Сене кажется, будто стены каюты раскачиваются вместе с ним. Вокруг шумит тайга, мчатся олени, саламат поет, кровь поет, его и чужая, Сеня слышит ее зов и сам хочет петь вместе с ними. Но с губ его срывается только вой, и этот звук приводит его в себя. Нет никаких оленей, нет никакой тайги, над ними каменный свод, внизу плещется соленая вода. Саламат отрывает глаза от распятого на полу Никиты, смотрит в окно. Всего на миг они встречаются взглядами, а потом Сеню продирает такой ужас, какого он не испытывал никогда. Чьи-то голоса шелестят в его голове. «Чужая смерть — всегда чья-то жизнь. Найди того, кто принес много смерти. В мире все уравновешено. Если все сделаешь правильно, он принесет много жизни». Сеня мотает головой и затыкает уши, но голоса никуда не исчезают. «Человек должен быть сильным. Ты возьмешь его силу и передашь нам». Шумит тайга, мчатся олени, древнее племя движется за оленями следом. «Где была кровь, прорастет мох, в нем созреет красная ягода. Береги этого человека, охраняй его до тех пор, пока не придет время». Время пришло. Саламат больше не глядит на него, сверкает вскинутое лезвие. Перстни с блестящими камнями, голубым и желтым, занимают отведенное им место в жутком натюрморте. Сеня пятится, переваливается через борт. Темная вода вокруг, как лужа крови. Он плывет из последних сил от проклятого корабля. Месяц спустя. Квартира Макара Илюшина. Звонок вырвал его из сна. «Макар, ты видел новости?» Илюшин зевнул и перекатился с одного бока на другой. За окном тараторил по подоконникам московский дождь, мелкий, но многообещающе вредный. «На неделю зарядило», — подумал Макар, а вслух сказал. «Ты мне звонишь в 8 утра, чтобы обсудить новости? Там что, атомная война?» «Нет, гораздо интереснее. Будаева убили». Вскоре Макар сидел у него. «Жертвоприношение», — сказал Бабкин, разрезая на дольки яблоко. «Я от своих ребят знаю подробности. Никиту прикончил его собственный телохранитель. Ты не представляешь, как все это выглядело, когда... когда нашли яхту неделю назад. Кстати, они бросили якорь в какой-то пещере, можешь себе представить? Натуральная пещера. Громадная. Эх, жалко, меня там не было». Илюшин оторвал хвостик от яблока и повертел в пальцах. «Откуда известно, что это именно жертвоприношение?» «Во-первых, там все признаки обряда. Головы разных животных на стенах, рыбьи и птичьи внутренности, травы всякие, свечи, кровью начерченные знаки на полу и стенах, кольца, отрубленные прямо с пальцами и пристроенные к какому-то рисунку. Наши позвали старичка, который специализируется на всяких ритуалах монгольских племен. Он глянул фотографии и подтвердил, что это сложные обрядовые действия. Говорит, что каляки-маляки на стенах, которые, между прочим, телохранитель не только будаевской кровью рисовал, но и своей собственной, это особые знаки перенесения жизненной силы. Я тебе примитивно очень излагаю, он куда подробнее все расписывал». «А во-вторых?» «Навели справки о его телохранителе. Саламат Нуур, потомственный шаман очень маленького племени. Их там 1,5 инвалида. Ну, человек 200, от силы 250. Старичок всерьез утверждает, что Саламат пытался сохранить жизнь вымирающего племени. И для этого избрал Будаева». «А что с остальными случилось?» — быстро спросил Макар. «С теми, кто был на яхте». «Двое охранников погибли еще во время шторма», — сказал Бабкин. «И, судя по всему, это были те самые, которые напали на тебя. Одного смыло за борт, другой сломал позвоночник. Шашане и танцору очень крупно повезло. Во-первых, они не покалечились, когда Никита направил Одиссея на таран, а во-вторых, Саламату они для его ритуальных дел не понадобились. Чокнутый шаман запер их в каютах, как и еще одного охранника. Здоровенного такого лба, кажется, Василия Степанцева. А четвертый в эту самую ночь решил сбежать с Одиссея и случайно подглядел часть обряда. Его поймали неподалеку от границы. Между прочим, слюнявого и трясущегося. Он-то и рассказал, кто убил Будаева. Илюшин выслушал все это в полном молчании. «Его нашли? Соломата?» «Не, исчез бесследно». Макар не выглядел удивленным. «Ты что-то такое подозревал?» — прямо спросил Сергей. Тот покачал головой. «Нет, но у меня было ощущение, сложно выразить, как будто он там по делу. В какой-то мере так оно и оказалось». «А интереснее всего, — сказал Бабкин после долгой паузы, — что, хотя я и не верю во всю эту фигню с жертвоприношениями и прочей мутью, ровно 10 дней спустя после убийства Будаева вышло одно интересное постановление. Монгольские власти вдруг зашевелились». «И что там?» «Разрешение круглогодичной охоты на оленей, выделение средств на развитие языка, организация ветслужбы, медслужбы, ну, в общем, все то, чего они добивались долгие годы». «Хоть какая-то польза от Никиты», — заметил Илюшин и выбросил оторванный яблочный хвостик в раковину. Оба помолчали. «А как там наш режиссер со своей боевой супругой?» — спросил Макар. «Бур ставит новый спектакль, ударился в работу. Кире, думаю, потребуется время, чтобы прийти в себя». Макар легкомысленно отмахнулся от проблем Лепшиной. «Приходить в себя она будет не в тюрьме, а остальное не так уж важно. Если бы Руденко, как собирался, заявил о захвате заложников, ее дела обстояли бы куда хуже». «Если бы Руденко, как собирался, заявил о захвате заложников», — передразнил его Бабкин, «они с Яной сейчас были бы под следствием по делу об убийстве матроса. Руденко кто угодно, только не дурак. А уж его бешеная жена, тем более. В их интересах соблюдать договоренность. Они молчат про Киру, все остальные молчат про смерть бедолаги Антона». Он потер лоб. «Тебя что-то беспокоит?» — поинтересовался Макар. «На Киру мне плевать. Она никого не убила. Но Руденко остались безнаказанными, и мне это не по душе. 2 покушения на убийство, 1 убийство. И эта женщина продолжает наслаждаться жизнью». Илюшин неожиданно расхохотался. «Ты чё?» «Наслаждаться жизнью? Да ты шутишь?» Бабкин непонимающе нахмурился. «Серёг, ты просто образчик наивности. Владимир Руденко получил болезненный щелчок по носу, оставшись без театра Аркадия. Он, победитель по жизни, остался в позорно проигравших». «Ну, допустим. А при чем здесь Яна?» «Но ведь это ее вина. Она дала Кире Аркадию оружие против себя, когда убила матроса и вообще ввязалась в эту историю. Неужели ты думаешь, что муж ее за это когда-нибудь простит? Нет, мой недальновидный друг, никогда». «Так ведь она спасла его от Киры». «Это еще вилами на воде писано. Решилась бы Лепшина напасть на Владимира или нет, и чем бы все закончилось. А поступок Яны, вот он, уже совершенный. Так что поверь мне, для нее интересная жизнь, к которой она стремилась, только начинается». Дождь требовательно побарабанил по стеклу. Бабкин распахнул створку, но вместо свежести ощутил только запах неискоренимого московского смога. Он вспомнил, как стоял за штурвалом бригантины, и вздохнул. Год спустя. Голландия. На верфи было шумно. Пронзительно кричали чайки, визг инструментов переплетался с их воплями. Муромцев прошел мимо работяг в комбинезонах, вдыхая самый прекрасный запах на свете. Запах свежих опилок, смешанный с солеными брызгами моря. Миновал доки и остановился перед стапелями. Его уже ждали. Все были в парадной форме. И Артем, и Тимир, и даже Нафаня. Вот только Козулин по-прежнему выглядел совершенно несолидно, и бороденка его бойко топорщилась во все стороны. «Не соответствуешь», — упрекнул Муромцев доктора. «Начхать». «Отставить начхать? Шампанское где?» Старпом тотчас протянул бутылку. Муромцев ударил о борт. Бутылка разбилась, послышались радостные хлопки, и он первый раз осмелился поднять глаза и охватить ее взглядом от клотика до киля целиком. Она была прекрасна. Высокая корма, украшенная резьбой, устремленные ввысь три мачты. Золотые доски корпуса соединялись стык в стык, подогнанные безупречно. Палуба глубоко прогибалась в средней части, как подтягивающаяся кошка. Маленькая, юркая, с великолепным парусным вооружением. Муромцев уже знал, что она будет маневренна и легка, послушна его руке, и что ей будет сопутствовать удача. А значит, и ему. Он произнес про себя ту короткую молитву, которой научил его Яков. Странноватая молитва, если только подобает так выразиться об обращении к Господу Богу нашему. Но Яков часто произносил ее с самым серьезным видом, и только глаза его смеялись. Не поймешь, шутит или нет. «Да хранит Господь всех, кто в море, и всех, кто хочет в море, и всех, кто не хочет в море. Все равно, рано или поздно, каждый придет к нему». Все глаза были обращены к Муромцеву. Он выпрямился, и могучий капитанский бас перекрыл и вопли чаек, и плеск волн, и скрежет инструментов, под которыми в эту минуту оживали новые корабли. «Нарекаю тебя, Фортуна!» Она скользнула в воду и закачалась на волнах, выставив в голубое небо острый белый парус, похожий на плавник. Каравелла. Читал Игорь Князев.